Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 30. Первыми ехали, перегородив весь тракт от обочины до обочины, легковооруженные лучники и копейщики в войлочных шапках с круглыми щитами, плетеными из прутьев и обтянутыми кожей. На некоторых копьях покачивались конские хвосты. Бунчуки, надо полагать. За легкой кавалерией следовали воины в пластинчатой броне и стальных шлемах. Эти, помимо луков и пик, были вооружены кривыми саблями, да и щиты их поблескивали металлом. Лошадей тяжелой монгольской конницы тоже прикрывали обшитой железной чешуей доспешные попоны и стальные налобники на всю морду. «Татарские паны!» – процедил дядька Адам. «Языческие витязи, вроде наших дружинников и рыцарей!» Бурцев прильнул к просвету между еловыми лапами. «Рыцари, значит!» Вооружению татаро-монгольские паны практически не уступали гордой польской шляхте, а кое в чем и превосходили ее. Сравнить хотя бы надежный панцирь знатного кочевника и кольчужную рубаху Освальда. Сравнение, пожалуй, не в пользу последней. Так, а это что за чудо? В ряды панцирной кавалерии затесалась неказистая фигурка маленького седовласого старичка. Бездоспешный, безоружный, в длинном халате, с желтым гепатитным лицом он казался заблутавшим среди грозных воинов-путников. Однако самыми воины относились к дедку с почтением и подобострастием. Неужто главный? Нет, главный другой. «Вон там, видишь?» – подсказал дядька Адам. «Ну вон же, в самом центре дружины. Тот, который с лисьим хвостом на шлеме, сидит, не шелохнется». Вот теперь Бурцев увидел всадник в богатых одеждах, дорогих и украшенных доспехах, с саблей на боку, надменно подглядывает из-под шлема, отороченного мехом и украшенного хвостом чернобурой лисицы. На груди верхового поблескивала серебряная пластина, ладонь величиной. «Голова на отсечение! Татарский князь это или воевода?» Дядька Адам нервно теребил тетиву лука. «Шибить бы его! Так нельзя ведь! Татары за одну мою стрелу весь лес перевернут! И себя погубим, и пана Освальда тоже! Племя Измайлова нас два счета переловит! Или не переловит? Как думаешь, Вацлав?» Вопрос риторический. Дядьку Адама ничуть не интересовало мнение соседа по ветке, так что Бурцев промолчал. А волчьешкурый лучник уже щурился, прикидывая расстояние до цели. «Эх, кабы спросить дозволение у пана Освальда! Шиб бы, как пить дать, шиб!» До князя метров 300, солидная дистанция. Даже из калаша не каждый поразит цель с такого расстояния одиночным выстрелом. А тут лучник сказки рассказывает. Бурцев позволил себе усомниться в словах бородача, но тот лишь презрительно скривил губы. «Я с отцом белок в глаз стрелой бил, когда ты, Вацлав, еще мальцом глазатым по мамке ползал». Но тут дядька Адам ошибся, конечно. Когда он начинал белковать, Бурцева вообще-то и в помине не было. Ровно как и его мам, и отца, и деда, и прадеда. Пальцы партизана все не отрывались от тетивы, ведь большой соблазн для лучника. «Шибить-то можно!» Тихонько рассуждал бородач. «Вон у супостата лицо открыто. Глаз бей, как ту же белку, наверняка будет. Только разить нужно сразу, первой же стрелой, значит дружинники прикроют щитами». Бурцев снова подивился оптимизму пожилого стрелка. «Я, кстати, и тебе, Вацлав, глаз целил, когда вас в княжной лесу нашел. Правый глаз!» – уточнил дядька Адам. «Дернулся бы, там бы и лег». Бурцеву стало не по себе, поддерживать дальнейший разговор не хотелось. Стрелу дядька Адам так и не выпустил. Дружина знатного кочевника неспешно проехала мимо. На дороге появилась еще более диковинная процессия. Впереди на флегматичных коньках двигались барабанщики. Немного, с полдюжины. Но шум, который они производили, мог бы сделать честь полковому оркестру. У каждого по обе стороны седла приторочено по там-таму, похожему на гигантский шлем, остроконечный, перевернутый, туго обтянутый кожей. Оружие музыкантов болталось за спиной, в руках огромные колотушки. Этими барабанными палочками, которые можно использовать в качестве дубин для Божьего суда, Всадники монотонно лупили по натянутой коже там-там. Брум-бам, брум-бам, брум-бам. Ритм однообразный, неизменный и завораживающий, словно на ритуальных плясках шаманов. Барабанщики сдавали темп, идущий позади толпе пешцев. Кто это там? Мужчины и женщины, оборванные, грязные. «Пленные!» – догадался Бурцев. Он чуть пригнул ветку, закрывшую боковой обзор. Среди них ведь может оказаться и Адлоида. «Спрячь голову, дурень!» – шикнул по духам бородач. «Хочешь, чтобы тебя татарин как шишку стрелой сбил?» Отпущенная ветка упруго поднялась. Хвоя царапнула по лицу. Снова довольствуешься, Васек, редкими просветами в колючей и пахучей зелени. Пленники шли не просто так. Разбитые на группки, они тянули тяжелые деревянные конструкции, уложенные на колесную платформу. Кое-где вместе с людьми были впряжены медлительные быки и тощие лошадки. Вероятно, скотину, как и людей, кочевники пригнали из окрестных деревень или с разгромленных обозов. Вообще-то татаро-монголы вели с собой целый табун запасных лошадей, но степных скакунов кочевники берегли для боев, а в качестве основной тяговой силы предпочли использовать пленных. Конные барабанщики синхронно поднимали и опускали колотушки, и сотни ног послушно поднимались и опускались в заданном ритме. Брум-бам. Шаг, два. Брум-бам. Левой, правой. Между упряжками сновали надсмотрщики, плетьми погоняя нерасторопных. Адлоиды среди полонян не было. «Слыдни!» – прошипел дядька Адам. «Людей как скотину гонят!» «А как тут у вас принято с пленными обращаться?» Поинтересовался Бурцев. «Если пленник знатный, напоить, накормить и в темницу, пока родня выкуп не привезет. Если не знатный, таких в полон не берут, незачем». «Отпускают?» «Чего ради? Порешат на месте, и дело с концом. Но то же мы, а они татары проклятущие». Бурцев не уловил логики в рассуждениях дяди Адама, предпочел сменить тему. «А что они тащат-то на телегах? Ни на степные кибитки, ни на переносные шатры, тяжелые деревянные рамы, грубо оттесанные бревна не походили». «Ясно что, пороки, вон видишь бревно, тараном будет, не иначе. А вон там черпаки деревянные, вроде ложек, только большие, чтоб камни метать. Вот подвезут татары это добро к Вроцлаву, соберут адовые машины, начнут бить, покуда стену или ворота не порушат. Видимо, изгоном взять город не удалось, так теперь к осаде готовятся». Брум-бамп, брум-бамп. Осадные орудия татаро-монгольского воинства медленно ползли по польскому тракту. У микрофона был Махмутов Даниил.